Стометровая фигура из пылающей, словно пламя, красной чакры взмахнула крыльями, вылетая из облака пыли, прежде чем на него с неба обрушились молния, разряды которой отскочили, едва коснувшись брони Сусанаа, окончательно разрушая дворец Хирука. Скрываясь в кристалле на лбу Сусанаа, я не мог не заметить, что этой картине бы позавидовали даже режиссеры кинематографической вселенной Марвел. Учиха Итачи, гордись собой, ведь ты станешь ступенью для моего величия. Послышался громкий крик откуда-то с неба. Осмотрев руины величественного дворца, я поднял взгляд вверх, обнаружив парящего в воздухе всего в 100 метрах от меня беловолосого ребенка в белом балахоне, нижняя половина лица которого была скрыта за слоем бинтов. Неужели техника химеры превращает людей в карликов? Тихим голосом осведомился я, потратив пару секунд на то, чтобы обдумать мои слова. Хирука, а этим невысоким человечком был именно он, яростно прокричал. Учиха Итачи, сегодня ты почувствуешь вкус отчаяния. Забавный факт на будущее, Сусанаа каким-то образом усиливает голос, превращая даже шепот в громкий крик, мысленно отметил я. Хирука протянул руку в мою сторону, и массивная фигура Сусанаа начала стремительно распадаться. Это так называемая стихия тьмы, да, вот уж не думал, что ее можно использовать для поглощения чакры на таком расстоянии, подумал я, позволив окружающей меня чакре свободно рассеяться, прежде чем Хирука сумеет поглотить все без остатка. Когда Сусанаа исчез, мое тело полетело вниз, упав с высоты более 300 метров. У меня было достаточно времени, чтобы сложить единственную печать одной рукой, применив одну из техник, которую я скопировал у Орочимару. Из моих ног вырвался порыв ветра, который позволил мне мягко приземлиться. Сложив еще одну печать, я вызвал теневого клона, передав ему потерявшую сознание прислужницу Хирука, которую до недавнего времени таскал на своем плече. Все это время я не сводил взгляда с беловолосого карлика, который тоже успел приземлиться и направить в мою сторону правую руку, на ладони которой располагалась странного вида печать в виде пары соединенных друг с другом ромбов. «Склонись перед Богом, Учиха Итачи», — подал голос Хирука, тем самым продемонстрировав свой характер клишированного злодея второго плана, который совсем не важен для сюжета. Я хлопнул в ладоши, завершая свою следующую технику с помощью одной простой ручной печати. Когда из ладони беловолосого карлика выстрелил вихрь синего пламени, он был заблокирован куполом из дерева, что вырос вокруг меня. «Стихия дерева, невозможно!» — издал очередной истерический вопль Хирука. Я тем временем начал вновь складывать ручные печати, специально придуманные для одной конкретной техники самим Орочимару. На этот раз я собирался применить режим чакры молнии. «Сомневаюсь, что могу справиться с Хирука без помощи этой техники», — со вздохом признал я. «Скорее всего, он уже владеет стихией скорости и стихией стали. Это значит, что бой с ним может быть сущим адом. Из-за его способности поглощать чакру, я даже не могу эффективно использовать другие техники. Даже иллюзии Шарингана будут совершенно бесполезны из-за поглощения чакры так называемой стихии тьмы. Моя версия режима чакры молнии была не настолько впечатляющей, как у любого из Райкаге, но этого было достаточно, чтобы дать мне шанс противостоять Хирука. Подчинись мне и стань частью меня», — вновь подал голос беловолосый карлик, когда его тело, разогнавшись до сверхзвуковой скорости, пробило созданный мной с помощью стихии дерева купол. Через долю секунды лицо Хирука нарвалось на мой окруженный темно-синим сиянием чакры и голубыми искрами кулак. «Аркх!» Хирука издал крик боли, когда его маленькое тело было отброшено назад. Кувыркаясь в воздухе, он пролетел десятки метров, прежде чем врезаться головой в одну из стен, чудом пережившую разрушение дворца. «Ты поплатишься за это, Учиха Итачи», — громким голосом уведомил меня Хирука, отлипнув от стены и пытаясь выпрямиться на дрожащих от головокружения ногах. Я бросился вперед, двигаясь так быстро, что воздух вокруг меня воспламенился от трения, образовав ударную волну. Прежде чем Хирука успел встать прямо, моя стопа обрушилась ему на затылок, вбивая его головой в землю. На этом все не закончилось. За первым пинком последовал еще один, потом еще несколько. Вскоре под телом Хирука образовался кратер диаметром почти в 30 метров, эпицентром которого выступала голова беловолосого карлика. «Ей, ты там еще жив?» — задал вопрос я, но Хирука мне ничего так и не ответил. Перевернув его тело пинком, я убедился, что он потерял сознание от удушья, буквально став воплощение фразы «съешь землю». Но в этом не было ничего удивительного, ведь, как оказалось, его рот и дыхательные пути были забиты грязью, мелкими камнями и пылью. Я узнал об этом, проведя сканирование его тела с помощью техники мистической руки. Да, у него нет многих внутренних органов, необходимых для функционирования человеческого организма, но он так и не смог избавиться от мозга, легких и сердца, высказал свои мысли вслух я. Единственная причина, по которой он еще жив, это его аномальная физиология. Мне просто повезло, что Хирука успел превратить свое тело во что-то совершенно бесчеловечное. В конце концов, мне пришлось откачивать Хирука, иначе он бы отправился на тот свет, и тогда плакала моя возможность получить легкий доступ к его технике химеры. К счастью для Мен, беловолосый карлик умудрился пережить это, иначе мне бы пришлось полагаться на технику нечестивого воскрешения, чтобы вызнать у Хирука все его секреты. В моем уме пронеслись воспоминания о битве. Я быстро обдумал то, что можно было бы сделать лучше в бою с Хирука. Мне не потребовалось много времени, чтобы прийти к определенным выводам. На самом деле, избранная мной тактика в целом оправдала ожидания, поэтому мне не довелось совершить никаких критических ошибок. Правда, мои атаки не нанесли Хирука реального вреда из-за окружающего его тела, словно вторая кожа, черного слоя чакры, который был создан с помощью стихии стали. Возможно, перед встречей с ним мне следовало изучить мощную технику S-ранга, чтобы пробить такого рода защиту. В том фильме, который был посвящен ему, Хирука был побежден именно вихревым сюрикеном Наруто. Возможно, мне следует также изучить его, если будет возможность в будущем. Может быть, мне стоит использовать стихию дерева для воссоздания похожей защитной техники? Подумал я, вспоминая похожие варианты защиты, которые находились в распоряжении Гаары и Кокузу. Мой контроль над стихией дерева уже достаточно хорош для этого. Теперь это не должно быть слишком сложно. Защитные техники такого рода очень полезны, особенно те из них, которые можно поддерживать постоянно, вроде песчаной брони Гаары. Например, если бы Хирука просто не потерял сознание от недостатка кислорода, возможно, мне не удалось победить бы его вообще. Если не считать легкого сотрясения мозга, то у него не было бы никаких травм. Эх, выдохнул я, когда мой желудок заурчал от голода, мне так хочется данго. Интерлюдия 1. Узумаки Карин с детства привыкла к боли и неизбежности смерти. Впрочем, это не означает, что она их совсем не боялась. Просто жизнь в деревне скрытой травы, в том месте, где почти каждый из местных жителей был склонен презирать и ненавидеть чужаков вроде нее, нельзя было назвать приятной даже с большой натяжкой. Некоторые личности могли бы назвать такую жизнь адом. Правда в том, что Карин не просто привыкла к боли и отчаянию, но и научилась ненавидеть и презирать весь мир. Ее ненависть была сильнее, чем страх. Даже когда ее мать умерла, закусанная до смерти ради чудесной крови Узумаки, которая, как говорят слухи, могла исцелить любые травмы, Карин все еще не осмелилась убить себя, чтобы сбежать из ада, которым была ее жизнь, но не из-за страха, а ради мести. Ведь пока Карин жива, она верила, что день мести рано или поздно настанет. Когда лидер деревни скрытой травы впервые ворвался к ней в дом, чтобы изнасиловать ее мать, Карин могла только терпеть и молчать. С тех пор он приходил хотя бы раз в несколько дней. С усмешкой на губах, пожилой мужчина велел называть его своим папой, и несмотря на нелицеприятные отношения, которые у него возникли с мамой Карин, мужчина был не склонен позволять кому-либо портить ей жизнь, пока однажды не осознал, что мать Карин уже потеряла способность иметь детей. В тот день он лично жестоко избил их обеих. С того момента условия жизни для Карины и ее матери заметно ухудшились. Они были вынуждены переехать в комнату, больше похожую на тюремную камеру, переживая голод и частые побои со стороны местных жителей. С тех пор мать Карин каждый день была вынуждена страдать от укусов жаждущих исцеления шиноби. После смерти своей матери Карин стала подвергаться еще большему насилию и унижениям без какой-либо причины. Она снова могла только терпеть, дожидаясь удобного момента, чтобы отомстить за все, через что ей пришлось пройти по вине обидчиков и убийц ее матери. Терпя боль от ударов и укусов, она поклялась, что никогда не забудет, что эти люди сделали с ней и той бедной женщиной, которую Карин считала единственным членом своей семьи. И теперь, когда люди, которые издевались над ней день за днем, превращая ее жизнь в ад на земле, были мертвы, Узумаки Карин понятия не имела о том, как жить дальше. «Как тебя зовут?» – спросил незнакомец, который неожиданно появился из воздуха у нее прямо на глазах. Как Арин, запинаясь, прошептала она с побледневшим от ужаса лицом. Когда красивый парень с пугающими красными глазами внезапно пришел и убил всех тех, кого она ненавидела долгие годы, Узумаки Карин испытала истинное значение слова «ужас». Она боялась, что умрет следующая, и перед смертью у нее на лице будет точно такое же выражение абсолютного отчаяния и боли, какое сохранили на себе каждый из умерших тогда жителей деревни, просто встретившись взглядом с пугающим незнакомцем. Прежде Карин полагала, что смерть не так страшна, как отсутствие возможности отомстить, но в тот день, став свидетельницей жестокой кончины столь многих людей, она быстро изменила свое мнение. «Жаль, что они напали на меня, когда я просто проходил мимо в поисках кого-то», — тихим голосом пробормотал незнакомец, стоя над трупом главы деревни скрытой травы, как будто бы желая оправдаться перед самим собой. Карин вздрогнула, осознав, что этот человек уже давно сошел с ума. Она только надеялась, что ее смерть не будет такой же жуткой, как у всех остальных. В уме Карин возникла сцена, где ее остывающий труп с искаженным агонией лицом лежит на земле, а черный ворон с аппетитом вырывает кусок окровавленного мяса из ее шеи. «Да, пожалуй», — кивнул незнакомец со смущенным видом, бросив задумчивый взгляд на труп главы деревни, лежащий у него под ногами. «Я не убивал никого специально, просто, кто бы, черт возьми, подумал, что Цукиёми будет таким сильным после обретения вечного Мангекю Шарингана и клеток Хаширамы». Карин действительно не понимала, о чем говорил этот безумный убийца, но она задалась вопросом о том, зачем глава деревни забежал к ней в камеру. Карин только могла предположить, что извращенный старик надеялся спрятаться здесь, дождавшись, пока незнакомец уйдет, но это закончилось для него весьма неприятным образом. Впрочем, по ее мнению, существовала возможность того, что глава деревни просто захотела использовать саму Карин, чтобы удовлетворить свою похоть перед смертью. «Эй, почему ты молчишь?» – задал вопрос незнакомец, окинув ее задумчивым взглядом, который на несколько секунд задержался на покрытой красными волосами макушке головы. «Кстати, ты ведь потомок клана Узумаки, не так ли?» Карин слишком боялась, чтобы ответить своему собеседнику хоть что-то, ведь ее язык буквально онемел от страха. Именно по этой причине она решительно промолчала, надеясь, что убийца просто уйдет, оставив ее в покое, или хотя бы дарует ей безболезненную смерть. «Надеюсь, он все же не убьет меня», — промелькнула у нее в голове отчаянная мысль. «Но разве смерть может быть хуже такой ужасной жизни? И разве этот извращенный старик, глава этой деревни, труп которого лежит всего в полуметре, не думал так же?» Карин стояла на дрожащих от ужаса ногах, слепо глядя в пол. Задумавшись, она совсем не обратила внимания на то, что незнакомец вновь задал ей какой-то вопрос. Когда Карин осознала, что невольно пропустила его слова мимо ушей, она снова испугалась до дрожи в коленях. Однако на этот раз страх был намного сильнее, чем минуту назад, и в очередной раз, вздрогнув всем телом, Карин обнаружила, что внезапно обмочилась. «Фу, если бы ты хотела сходить в туалет, тебе просто нужно сделать это где-нибудь в другом месте», — выразил свое отвращение молодой человек, когда его красные глаза яростно сверкнули. Карин снова задрожала, но на этот раз до такой степени, что ее ноги отказались поддерживать тело, и она повалилась на спину, прямиком в лужу собственной мочи, попутно больно ударившись головой о каменный пол. Поднявшись, потирая ушибленный затылок, Карин вновь обратила внимание на незнакомца. На мгновение ей показалось, что тот чувствует себя слишком неловко, чтобы хоть что-то сказать в ответ на ее действия. В помещении воцарилась тишина, которая спустя всего минуту была прервана нетерпеливым голосом молодого человека. «Ладно, я пойду отсюда, ведь эти трупы скоро начнут вонять, а я не люблю вонь», — продолжил он, после недолгой паузы. «Кстати, ты не хочешь пойти со мной?» Карин с трудом нашла в себе силы, чтобы молча кивнуть. Разумеется, с учетом ее положения, она просто не осмелилась отказаться. Через 5 минут, собрав вещи и переодевшись, Карин навсегда покинула тюремную камеру, которую называла своим домом. 1,5 года спустя она совсем не жалела о том, что ушла вместе с незнакомцем, которого, как она знала теперь, зовут Учиха Итачи. Хотя теперь ей приходилось жить в секретной базе жуткого, уродливого и похожего на змею-мутанта, Карин была искренне рада иметь сытый желудок и безопасное место для сна, поэтому предпочла просто игнорировать существование Орочимару. «Ты будешь тренировать меня снова, Итачи-сан?» — с улыбкой спросила она, выпрыгнув из-за угла одного из тоннелей в убежище Орочимару. «Хаэм, может быть», — ответил он, пожав плечами, — «кстати, ты уже освоила технику, которую я показал тебе в прошлый раз. Техника бушующей волны. Разве в прошлый раз я учил тебе чему-то еще? Итачи-сан, я уже овладела этой техникой в полной мере. Тогда поверю тебе на слово». Вновь улыбнувшись, Карин подумала о том, что за последние полгода ее жизнь, безусловно, стала совсем другой, нежели прежде. Теперь она изучала могущественные техники и больше не была такой жалкой и слабой, как раньше. «Значит, ты обучишь меня сегодня новой крутой технике?» — интересовалась Карин с уверенной улыбкой на лице. «Ладно, но давай пройдем в зал для тренировок». Итачи закончил говорить, быстрым кивком выразив свое согласие. Карин последовала за ним, бредя по мрачным туннелям, пока не вспомнила, что хотела спросить Итачи о чем-то другом. «Итачи-сан, а что ты делал сегодня в лаборатории Орочимару?» «Я получал так называемую проклятую печать». Обдумав его слова, Карин осознала, что словосочетание «проклятая печать» звучит довольно пугающе и даже почти зловеще. Прежде чем он успела понять из ее рта, словно сам собой, сорвался ряд возникших из ничего вопросов. «Итачи-сан, а что такое проклятая печать?» «Это запретная техника, она очень могущественна. Обычно проклятая печать не так уж и сильна, но моя проклятая печать особенная». «Да, и чем она лучше других?» «Моя проклятая печать увеличивает мою силу, выносливость и скорость примерно вдвое. Чакра тоже становится сильнее в два раза, но в моем случае, она так эффективна только из-за клеток Хаширамы». Размышляя над словами Итачи, Карин задумчиво кивала. По ее мнению, описанные им способности звучали довольно впечатляюще. Она бы тоже не отказалась от возможности удвоить все свои силы, пусть и лишь на короткий промежуток времени. «Звучит круто. А я могу получить себе проклятую печать? Не советую даже думать об этом, Карин. Почему ты так решил?» «Процесс получения проклятой печати вызывает боль, очень сильную боль. Итачи-сан, ты знаешь, что в деревне скрытой травы меня били каждый день, поэтому я не боюсь боли и умею терпеть ее». Карин с гордостью кивнула, задрав подбородок и скрестив руки на груди. Ее показалось, что именно в такой позе проще всего выглядеть героической и сильной. Однако она не соврала, ведь ее болевой порог действительно был очень выдающийся. «Это не то, чем ты должна гордиться», — нахмурившись, заявил Итачи, — «а еще в процессе получения проклятой печати ты можешь умереть». Услышав его слова, Карин резко побледнела, лихорадочно пробормотав: «Тогда не нужно». Остаток пути до зала они шли молча и лишь спустя минуту добрались до нужного места. «Итачи-сан, а ты можешь показать мне, как действует проклятая печать?» — сказала Карин, задав вопрос, который возник в ее уме за последние 30 секунд. «Могу, но», — пробормотал Итачи, входя в тренировочный зал первым, — «мне кажется, это выглядит не очень приятно». «Значит, ты превращаешься в монстра, как Джуга?» — вновь спросила Узумаки, идя следом за ним. Остановившись в центре зала, Учиха обернулся, окинув Карин задумчивым взглядом. «Нет», — покачав головой он, — «но мне просто не нравится то, как это выглядит. Пожалуйста, Итачи-сан», — умоляла Карин, сложив руки в молитвенном жесте, — «покажи мне». Затем она потратила 10 минут на то, чтобы уговорить Итачи продемонстрировать силу проклятой печати. В конце концов, он был вынужден признать поражение, сдавшись под напором непрекращающихся аргументов. «Хорошо, смотри», — объявил Учиха, когда его тело исчезло во вспышке белого света, прежде чем обновленная версия Итачи предстала перед глазами Карин. «Сейчас ты выглядишь даже красивее, чем обычно», — воскликнула Узумаки, с восхищением глядя на белые волосы, ставшие еще более бледной, чем раньше, кожу и пару рогов. «Слишком похож на Кагую», — печально вздохнул Итачи, — «особенно эти рога, они ужасны. Мне никогда не нравились разного рода рогоносцы. Я не знаю, кто такая эта Кагуя-сан. По-моему, ты о ней слишком часто говоришь», — недовольно пробормотала Карин, — «но одно я знаю точно, твои рога очень похожи на уши кролика. В том-то и проблема», — повысил голос Итачи, затем мрачно вздохнув, он покачал головой. Карин показалось, что в тот момент Итачи выглядел немного смущенным, но Узумаки быстро выбросила эту мысль из головы. «Ладно, давай начнем тренировку», — объявил он, после чего в очередной вспышке белого света вернулся в свой изначальный облик. «Сегодня я научу тебе технике, которую разработал четвертый Хокаге». «Конечно, Итачи-сан», — радостно кивнув, Карин с нетерпением ждала, размышляя о том, чему именно она сможет обучиться сегодня. Кстати, задумчиво проговорил Итачи, потерев рукой подбородок, на следующей тренировке, может быть, к тебе присоединится кто-то еще. Да, удивленно осведомилась Карин, строя догадки в своем уме. И кто же? Неужели это Джуга? Или Орочимару-сан? Или один из тех захваченных недавно бандитов? Ты уже встречалась с ней раньше. Ее зовут Фуу. Нахмурив брови, она без труда вспомнила взгляды, которые девочка со смуглой кожей бросала на Итачи. Выражение лица Фуу тогда ей очень не понравилось. В тот момент хорошее настроение Карин резко улетучилось. Часть 10. Мой бой с Хирука закончился полчаса назад. Уже смеркалось, небо заволокло тучами, а редкие капли дождя падали на землю, понемногу превращая ее в грязь. Потратив 30 минут на отдых, мне пришлось снова взяться за работу. В конце концов, лучше переночевать в наполненной комфортом комнате гостиницы, а не спать под открытым небом. Конечно, я мог бы построить дом с помощью стихии дерева, но тот, что мне обычно удается создать, не очень хорошо подходит для сна и не обладает всем необходимыми для комфортной жизни с удобствами, а именно электричеством, ванной и туалетом. Здесь, в горах, также довольно холодно и станет еще холоднее ночью, и мне хотелось бы поесть свежеприготовленную еду, поэтому необходимо было закончить с делами, как можно быстрее. Вначале я запечатал прислужницу безумного ученого в тот свиток, который мне повезло найти в тайном хранилище клана Учиха, после чего быстро перекусил, наевшись порцией данго, и только потом решил получить то, зачем мне пришлось прийти в это отдаленное место. Вот так сюрприз, устало прошептал я, закончив просмотр памяти Хирука. Хотя я и не владел техниками клана Яманака, но с помощью Шарингана можно творить чудеса с чужим разумом, если знать как. К счастью, настоящий Итачи знал об этом довольно много, а мне повезло унаследовать его знания. Значит, он член Кары, а так называемая стихия тьмы просто карма, вроде той, которую Ишики наложил на Каваки, но модифицированная неизвестным способом, из-за чего что-то в ходе перестройки генов пошло не так, и в результате Хирука как бы сдулся, то есть буквально уменьшился в размерах. Размышлял я, сидя на плоской поверхности одной из упавших стен разрушенного дворца Хирука. Таким образом, сам Ишики решил назвать эту карму ложной и признал этого беловолосого карлика совершенно бесполезным для своих целей, но все же не стал его убивать. Видимо, он решил, что тот может принести какую-то пользу. Эх, это все меняет. Устало вздохнул я. Хорошо, что Хирука слишком слаб и жалок, поэтому его тело не подходит для вселения Ацуцуки. Иначе Ишики возродился бы намного раньше. Техника химеры была изобретена вторым Хокаге, Синджу Табирамой, но без, так называемой, печати ложной кармы она была совершенно нежизнеспособной. К счастью, у меня был образец ложной кармы в руке Хирука, поэтому с помощью Орочимару, может быть, найдется способ как-то использовать ее для моего усиления. К счастью, ложная карма не имела прямой связи с настоящей печатью кармы, которую используют члены клана Ацуцуки. С помощью изначальной кармы, Ацуцуки, наложивший ее, мог вернуться к жизни, воскреснув в теле другого человека. Однако это правило применимо только тогда, когда наложивший карму еще жив, и эта карма не является белой или дефектной, как у Хирука. Обычная карма имеет черный цвет, но Ацуцуки может превратить другого человека в себе подобного с помощью кармы белого цвета. Было бы хорошо иметь возможность превратиться в Ацуцуки таким способом. Но вряд ли Ишики согласится наложить белую карму на меня добровольно, а принудить его сделать это у меня не получится. Стоит отметить, что сама по себе ложная карма или стихия тьмы, как Хирука называл ее, чтобы ввести подчиненных в заблуждение, на самом деле не могла быть воссоздана повторно. Для правильного функционирования ложной кармы нужен был один очень важный ингредиент – Мангекю Шаринган Учихи Кагами, что хранился внутри печати в виде двух ромбов, сложенных вместе. Очевидно, что второго такого нет, а настоящие глаза Кагами были украдены Хирука из корня в день его бегства из скрытого листа. Как Мангекю Шаринган оказался внутри кармы? Ответ прост. Хирука применил технику химеры на самом себе и случайно слил глаза Кагами со своей дефектной кармой. Без этих глаз тело Хирука уже давно бы разрушилось, превратившись в пыль, как тело Джигина, захваченное Ишики в сюжете Боруто. Изначально глаз у Кагами было два. Данзо убил его и забрал глаза, а затем передал Хирука для изучения в надежде, что тот сможет воссоздать их. Вот только Хирука так и не смог сотворить искусственный Мангекю Шаринган, а вместо этого решил сбежать, используя глаза Кагами для собственной выгоды. Что касается силы глаз Кагами, которую настоящий владелец получил в результате перехода на стадию Мангекью Шарингана, то она позволяла поглощать техники через правый глаз и высвобождать чакру, из которой состояли эти техники, из левого глаза в виде вихря синего пламени. Иначе говоря, без глаз Кагами не может быть ложной кармы, поэтому эта печать существует только в одном экземпляре. Зато теперь дефектная карма на теле Хирука может функционировать почти так же, как ее истинный аналог, поглощая и высвобождая чакру по желанию своего хозяина. К сожалению, у техники Химеры были большие недостатки, размышлял я, покачав головой в разочаровании. Голоса в голове Хирука меня немало испугали, а все из-за того, что души людей, которых слил с собой Хирука ради получения их способностей, никуда не пропали. Теперь все они хранились внутри его тела и вполне осознавали происходящее, и очень ненавидели Хирука. Таким образом, использовать технику Химеры для моего усиления, значит делить свое тело с кем-то еще, а я не готов завести себе шизофрению только ради столь незначительного усиления. Кстати говоря, этот Хирука, размышлял я, положив руку на подбородок, лучше бы убить его здесь и сейчас, иначе Ишики может узнать обо мне через него, а затем решить прийти за мной, чтобы превратить меня в сосуд для своей души. Размышляя, я осознал, что такая жестокая судьба, даже хуже, чем смерть. Но есть кое-что не менее важное. Мне нужно знать больше о Каре, организации, основанной Ишики, и помешать Амадо создать его сверхсильных андроидов, нагло украденных создателем Барута из аниме и манги Dragon Ball, созданной Акирой Ториямой. На самом деле даже божественное древо и плод чакры были своего рода формой плагиата, идея которых была просто украдена Кишимото из той же вселенной. Амадо нужно убить или пленить, но лучше всего промыть ему мозги, заставив работать на себя. Но мне было неизвестно, где он скрывается. Я не знал об этом человеке ровным счетом ничего, кроме его имени. Однако, судя по памяти Хирука, Амадо еще даже не стал частью Кары. Я слишком мало помнил о нем, поэтому у меня не было возможности определить его нынешнее местоположение. Насколько я помнил, каждый из тех андроидов Амадо обладает просто безумной силой. Опаснейшая из них владеет не только способностью воспринимать любые события настоящего и прошлого, но и может влюбить в себя кого угодно и даже может промыть мозги всем жителям планеты за исключением Ацуцуки. Хотя, насчет последнего я мог и ошибаться. Проблема в том, что манга или аниме про Боруто никогда меня особо не интересовали, поэтому мне так и не удалось вспомнить точно обо всех подробностях, которые касались сил андроидов Амадо. Однако для исполнения моего желания необходимо получить агента, который является членом внутреннего круга Кары, а затем взять его под контроль. По совпадению, этот агент уже находился у меня в руках. Вот только Хирука не согласится со мной сотрудничать добровольно, а это означает только одно. Необходимо промыть ему мозги, заявил я вслух. Кар, ответил черный ворон, спустившийся с небес. В последний раз, взмахнув крыльями, птица приземлилась прямо у моих ног. Кура, незадолго до того, как мы покинули убежище Орочимару, ты сообщил, что Катамацуками почти закончил перезарядку. По твоим ощущениям, сколько еще мне придется подождать? Кар, подал голос Кура, после чего, повернув голову, он взглянул на меня одним из своих шаринганов. На земле передо мной возникли буквы, которые сформировались в текст. Разумеется, это была иллюзия, которую наложил на меня мой ворон с помощью глаза Шисуи. Тут написано: перезарядка Катамацуками завершена, прочитал я, окинув ворона задумчивым взглядом. Согласно моим догадкам, укусы Карин помогли ускорить восстановление глаза Шисуи, тем самым позволив ворону вновь получить доступ к Катамацуками, хотя и намного раньше, чем я рассчитывал. Кар, отозвался Кура, махнув своим клювом вверх и вниз. Тогда используй Катамацуками на этом карлике, попросил я, указав пальцем в сторону лежащего всего в нескольких метрах от хвоста ворона Хирука, который все еще находился в бессознательном состоянии. Чакра карлика была запечатана мной, так же как и его способность двигаться. Мне просто не хотелось, чтобы Хирука очнулся во время просмотра его воспоминаний. К счастью, мое обучение основам запечатывающих технику Орочимару было отнюдь не просто пустой тратой времени. Хотя, на самом деле, сам я ничего не делал, размышлял я, погладив ворона по голове в знак признательности. Теневые клоны обычно выполняют всю грязную работу, если не считать тренировок тела. Кар, заявил ворон, уставившись на меня довольным взглядом. «Жаль, что мне приходится делать такие вещи», — произнес я со вздохом. «Было бы намного проще, если бы я мог просто поглощать чакру, есть плоды божественного древа и становиться сильнее, как это делают Ацуцуки без каких-либо тренировок». «Так, стоп», — пришла мне в голову неожиданная мысль, «Эврика, это же очевидно, мне просто нужно научиться поглощать чакру, как Ацуцуки». Проблема в том, что у меня не было методов создания пилюль чакры, которыми владели члены клана Ацуцуки, вроде того же Урашики. Я даже не способен поглощать чакру, как это делал Хирука с помощью кармы. У меня даже не было божественного древа, которое могло бы вырастить для меня плод чакры. Однако мне уже был известен способ, с помощью которого можно поглотить и присвоить себе чакру других. Кинкаку и Гинкаку сделали это, и подвиг этих двоих прекрасный пример того, что собираюсь сделать я. Теперь мне просто нужно всего лишь поймать и съесть девятихвостого. Довольно кивнул я. Кар, подал голос Кура, нервно хлопая крыльями. Он явно был сильно испуган услышанным. Глупая птица даже не могла себе представить, чтобы кто-то на своей воле хотел съесть частичку гигантского леса размером с гору. Дай догадаюсь, ты думаешь, что я сошел с ума? Усмехнулся я. На этот раз ворон ничего не ответил, словно потеряв дар речи. Ха. «Посмотрим, что ты мне скажешь, Кура, когда я получу Ринниган». Я громко рассмеялся, составляя в своем уме план по съедению Курамы. «Надеюсь, что мудрец шести путей не будет против, когда узнает, что я собираюсь съесть его любимого сына», — подумал я, улыбаясь ворону. Часть 11. План по ловле девятихвостого лиса был предельно прост. Нужно только пробраться в деревню скрытого листа, достать маску бога смерти из храма Узумаки, потом притащить ее Орочимару и приказать ему вызвать Намика Дзимината. Я был недостаточно глуп, чтобы попытаться навредить Узумаки Наруто, главному герою этого мира. Его сюжетная броня должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить мне болезненную смерть, как только я решу пойти против него. Именно поэтому об извлечении из него Курамы не могло быть и речи. Потакая своей паранойе, я решил, что весь план будет исполнен Кура. В конце концов, он и раньше мог летать очень быстро, когда это нужно, а после приживления клеток Хаширамы этот ворон стал еще быстрее. Наконец, спустя 8 дней после моей битвы с Хирука, я добрался до страны рисовых полей. Конечно, мне не хотелось нарушать свое обещание, данное режиссеру Макина, с которым я познакомился раньше. Однако, вопрос об улучшении собственной силы был для меня намного важнее, чем съемки фильма, как бы сильно мне не хотелось сыграть в нем главную роль. Как и в прошлый раз, я путешествовал неспешно, попутно посещая все местные достопримечательности и останавливаясь в самых дорогих гостиницах, растрачивая полученные от Орочимару деньги. За это время мне пришлось неоднократно пожалеть о том, что я не оставил грудастую подчиненную Хирука в своих руках. Но, к сожалению, моему новому рабу тоже нужны были приспешники, как и любому уважающему себя злодею. Иначе кто-то из членов Кары, заглянув в гости, мог подумать, что некий Учиха промыл Хирука мозги, попутно убив его миньонов. Иначе говоря, мне просто не хотелось вызывать лишние подозрения. Кстати, что касается тех двоих поклонников Хирука, то, следуя моему приказу, карлик прямо расскажет всем, кто хочет узнать, что эти двое стали жертвами серии неудачных экспериментов. Это даже нельзя назвать настоящей ложью, ведь технически, то нападение на меня можно описать именно таким способом. Что это еще может быть, если не неудачный эксперимент? С другой стороны, любой пример плохого опыта в жизни каждого человека тоже подпадает под такое описание. К примеру, геноцид клана Учиха прежним Итачи также можно назвать именно так, оправдав неудачным экспериментом все, что душе угодно. Размышляя об этом, я даже мысленно представил, как Учиха Мадара задает вопрос Синджу Хашираме. «Хаширама, зачем ты передал хвостатых зверей другим деревням ниндзя? Ты идиот!» «Нет, ты не понимаешь меня, Мадара. Это неудачный эксперимент». Подумав об этом, я тихо рассмеялся. Этот смех помог мне немного сбросить напряжение последних дней. За последнее время я сильно устал и даже слегка перенапрягся. Хотя некоторые могли бы сказать, что в моем путешествии не было ничего обременительного или же сложного, но лично у меня было другое мнение. Будучи по натуре не очень общительным человеком, встреча с таким большим количеством незнакомых людей всегда напрягала мой разум, вызывая сильное чувство усталости. Таким образом, мне пришлось посетить квартал красных фонарей, чтобы сбросить стресс и потратить там остатки забранных у Арачимару денег. Хорошо, что за деньги в местных борделях можно получить действительно красивых, но все еще молодых и даже невинных девушек. Подумал я, с ностальгией вспоминая посещение одной из заведений, предназначенных для хорошего и качественного досуга в стране железа. Под этими словами я имею в виду бордель. Местные жители вообще не считали женщин людьми, поэтому относились к ним, как к движимому имуществу. Даже сами женщины думали о себе так же, поэтому бордели и публичные дома в стране железа были очень распространены и регулярно посещались не только местными жителями мужского пола, но и многими гостями из других государств. По сути, так называемый секс-туризм был основным источником дохода в этой стране. Ничего удивительного, что с таким отношением Мифуна решил отправить свою ученицу в деревню Скрытого Листа во времена Барута. У женщин в стране железа было только два пути: либо прожить жизнь в качестве вечно рожающей, либо вечно беременной свиноматки, чтобы в один прекрасный день умереть во время родов или же отправиться в бордель в качестве пожизненной шлюхи. Что касается тех женщин, которые уже не были способны рожать, то их просто травили ядом или продавали в бордель, если те еще сохраняли хотя бы небольшой след товарного вида. Забавно, что с учетом такого отношения кто-то из жителей этого мира все еще считает самураев честными и справедливыми. Но на самом деле эти самураи думают, что честь им нужна только при общении с другими самураями и своими работодателями, а всех остальных нужно предавать и бить в спину как можно чаще, а лучше всего всегда. Увидев отношение к торговле людьми в стране железа, мне естественно захотелось тоже кое-что у них прикупить. Вот только другая часть меня, которая еще помнила и ценила порядки и мораль, которые доминировали в цивилизованных странах планеты Земля, была несколько против того, чтобы фактически получить для себя пару очаровательных и милых рабынь в личное пользование. В итоге моя человечность проиграла похоти. Но такова природа многих подростков. Прежний Итачи тоже был довольно похотлив. Еще до резни клана Учиха, он даже как-то раз трахнул Изуми, ту самую девушку, что согласно моим воспоминаниям была буквально убита им лично, прожив целую жизнь в созданной с помощью Цукиёми иллюзии. И это просто доказывает, каким мудаком был прежний Итачи, раз он хладнокровно убил влюбленную в него девушку после того, как трахнул всего за неделю до этого. Забавно, что этот момент сильно расходился с аниме и был скорее похож на сцену из новеллы про Итачи. Правда, совокупление с Изуми там было не упомянуто по очевидным причинам. Из-за таких моментов, я все еще временами задавался вопросом, какому из канонов Наруто следует этот мир. Был ли это канон аниме, манги, новеллы или может быть даже еще не вышедшие игры по Наруто. Я не был уверен, но предполагал, что никогда не узнаю ответ на этот вопрос. К сожалению, денег тогда мне хватило только на одну из рабынь, но ее происхождение было особенным и даже в некотором роде знаковым для Наруто. Так что я купил ее не только из-за того, что она хорошо выглядела. Хотя, если быть честным, то и по этой причине тоже. Но на самом деле все-таки не поэтому. В конце концов, в отличие от той кучки придурков из деревни Скрытого Водопада, я не хотел прослыть насильником. Затем мне пришлось запечатать рабыню в свиток хранения, полученный из сокровищницы клана Учиха, обладающий удивительной способностью хранить внутри себя живых людей. Этот свиток уже не раз приносил мне пользу. Жаль, что даже Орочимару не смог воссоздать его, поэтому он до сих пор существует в единичном экземпляре. То действие по запечатыванию рабыни в свиток мне пришлось предпринять из-за банды ниндзя-отступников из Скрытой Травы, которая решила напасть на город с некой непонятной целью. Стоит отметить, что те из них, которые повстречались мне на пути, отправились в безвременный отпуск на вечном курорте местного аналога загробного мира, предназначенного для серийных убийц и насильников. Покупая ее, разве я не спас бедную девушку от жестокой участи прожить жизнь в качестве шлюхи, в пусть и высококлассном, но все же обычном борделе на краю мира? Предавался философским мыслям я, подходя к убежищу Орочимару. Тем более важно, что я не могу изменить систему со своей нынешней силой, ведь большинство простолюдинов, по сути, просто рабы дворян в этом псевдосредневековом обществе. Окинув взглядом окрестности, мне удалось увидеть знакомые места. Гигантское дерево, окруженное со всех сторон пышными кустарниками, служило хорошим ориентиром, и было именно тем, на чем мне пришлось сосредоточить свое внимание. Эх, Какой же я плохой человек и зачем мне эти оправдания? Печально выдохнул я, шагая вперед неторопливым шагом. В пещере под корнями огромного дерева располагался вход в убежище Орочимару, рядом с которым меня ждал очень интересный персонаж. Он имел характерные седые волосы и носил очки, налобную повязку с символом деревни скрытого листа, типичные для ниндзя сандали, белую футболку, а также синие штаны и жилетку того же цвета с высоким воротником. Якуши Кабуто собственной персоной, удивился я, но опознав незнакомца, кивнул ему в знак приветствия с характерным для всех Учиха звуком «Хайнен». «Учиха Итачи, я наслышан о твоих достижениях», — радостно заявил он. Закончив свою речь, Кабуто искренне улыбнулся, поправив указательным пальцем очки на своем лице. Он выглядел совершенно безобидно и даже невинно. Если бы я не знал о истинной природе Кабуто, то счел его не только кем-то совершенно бессильным, но скорее даже добрым и очень дружелюбным молодым человеком, который не обидит и мухи. Кабуто выглядел точно так же, как и те добрые мальчики, что с благими намерениями помогают незнакомым старикам и старушкам перейти дорогу в неположенном месте и даже добровольно уступают им место в автобусах, только для того, чтобы намеренно показать всем, насколько они хорошие. К сожалению, я знал, что настолько добрых людей в этом мире не бывает, ровно, как и в том мире, в котором мне удалось немного пожить прежде, чем быть заброшенным на эту обреченную на пожирание рогатыми пришельцами планету. «Проведи меня к Орочимару», — заявил я, скорчив на лице типичную для каждого из членов клана Учиха физиономию, которая выражала одну только гордость и высокомерие, но ни капли интеллекта. «Конечно», — согласился Кабуто, благодушно кивнув. «Он настоящий мастер актерской игры. Не мог не восхититься я». Следующие несколько минут мы молча шли по мрачным коридорам убежища Орочимару, пока мне не пришло в голову сделать Кабуто забавное предложение. «Ты никогда не думал о том, чтобы сменить профессию и стать профессиональным актером?» — задал вопрос я. «Хайнен», словно подражая мне, отозвался Кабуто, пробурчав себе под нос что-то невразумительное. «По дороге я часто размышлял о предложении режиссера Макина. Думаю, он бы ценил еще одного актера, особенно такого, который занимался активной шпионской деятельностью в тылу врага. Кроме того, Кабуто имел интересную предысторию, которую стоило бы экранизировать, хотя бы для того, чтобы еще больше дискредитировать тех четырех стариков, управляющих деревней скрытого листа. Да и сам Кабуто был очень полезен мне, как ученый. Жаль, что техника Катамацуками лишь недавно вошла в период перезарядки, иначе я бы, не удержавшись, приказал Кура промыть мозги этому супершпиону. Таким образом, здраво оценив ситуацию, мне пришлось подойти к проблеме вербовки нового раба с другой стороны. Не похоже, что он недоволен моим предложением, но пока очевидно не хочет соглашаться. Это значит, что мне просто нужно еще немного подсластить сделку, решил я, прежде чем задать еще один жизненно важный вопрос. Кабуто, я слышал, что ты убил собственную мать. Это правда? Мой невольный собеседник замер на месте, как вкопанный, а я молча последовал его примеру. Меня очень интересовала реакция Кабуто, и я задавался вопросом, как же он отреагирует на мои слова. Мне оставалось только надеяться на то, что Кабуто не будет вести себя слишком агрессивно, ведь иначе я мог бы случайно убить его, как бы ненароком. Орочимару сама рассказала об этом, холодным голосом поинтересовался он, стоя спиной ко мне. «Не совсем», — сообщил я, — «это было видно по твоим глазам». Осмыслив мою наглую ложь, Кабуто наконец-то обернулся, окинув меня злым взглядом. Я ясно увидел, как напряглись его мышцы на лице, а челюсти судорожно сжались. «Действительно», — скрестив руки на груди, тихим голосом осведомился Кабуто, выражая тем самым свой скептицизм. «Мы с тобой одной крови, ты и я», — сообщил я, процитировав Маугли. На минуту наш с ним разговор прервался. В мрачных туннелях убежища Орочимару воцарилась не менее мрачная тишина. К счастью для меня, как для человека, который имеет исключительно плохое терпение, молчание моего собеседника не продлилось долго. «Но, я не Учиха», — пораженно прошептал Кабуто в ответ. Приспешник Орочимару выглядел так, будто бы сильно поражен тем, что кто-то из клана Учиха признал его членом своей семьи. Конечно, мне не составило труда понять, что он просто притворяется. Кабуто действительно гениальный актер, вновь подумал я, когда во мне вспыхнуло сильное желание произнести крутую и пафосную речь. Раз ему можно притворяться кем-то другим, скрывая свою истинную личность, то и я тоже хочу. Не в силах справиться с этим абсурдным желанием, мне осталось только принять его. В тот момент я даже отчасти смог понять странное поведение Нагата и Обито, вечно склонных произносить пафосные речи. Все эти мысли пронеслись в моей голове за мгновение, а мой рот распахнулся, словно сам собой, начав круто звучащую речь. «Ты такой же, как я», обогрел руки кровью той, кого ты любил. «Тебя, как и меня», использовал Шимура Данза. «Тебя, как и меня», предала деревня, за которую ты был готов отдать свою жизнь. «Мы ничем не отличаемся друг от друга». Зрачки как будто расширились, а глаза прищурились. Затем из его тела вырвалась чакра, наполненная жаждой крови и намерением убить. В тот момент он бы действительно зол и даже полностью потерял контроль над своими эмоциями, которых раньше удерживал в железном кулаке. «Пора закончить начатое», — твердо решил я, прежде чем продолжить высказывать свои мысли вслух, вкладывая все оставшиеся в моей памяти чувства прежнего Итачи в слова и тщательно проговаривая каждое из них. Это была заранее заготовленная короткая фраза, которая могла поразить как будто прямо в сердце теоретически. Мне никогда не везло в убеждении людей, и в этот раз у меня не было полной уверенности, что мой собеседник воспримет мои слова всерьез и согласится с моим мнением. «Ты и я, мы одинаковые», — заявил я голосом, полным уверенности. На мгновение мне показалось, что как будто собирается напасть на меня, но в следующий момент ему удалось взять свои чувства под контроль. Спустя почти минуту напряженного молчания, он окончательно успокоился и пришел в себя, издав болезненный смешок, после чего он повернулся ко мне спиной и наконец-то сухим голосом процедил: «Пойдем, Орочимару сама ждет». Пока я шел следом за Кабуто, ко мне в голову пришла горькая мысль: «Что же, полагаю, что операция по завоеванию лояльности супершпиона закончилась безуспешно». В конце концов, слова, которые хорошо звучат из уст актеров и нарисованных персонажей с экранов телевизоров, иногда в реальном мире просто не производит правильного впечатления. Или возможно, что мои ораторские способности снова подвели меня. В конце концов, в жизни было возможно все, а я, в отличие от Наруто, по-видимому, не обладал стихией рта, способной в кратчайшие сроки промыть мозги даже такому фанатику-террористу с комплексом бога, как Нагата. Мы снова побрели вперед, и спустя минуты мне уже успела надоесть давящая тишина, которая царила сегодня в убежище Орочимару. Мне резко захотелось узнать о том, куда же пропал Джуга, который обычно в это же время часто кричит о боли, страданиях и неоправданных жертвах, которых он причинит другим. Все-таки этот неприятный тип очень склонен сходить с ума, начиная крушить все вокруг, как Халк из Марвел. И, в конце концов, неудивительно, что я не выдержал и от скуки и, возможно, сказал кое-что лишнее. «Кабуто, я твой отец», — заявил я, желая подтвердить свои предположения. Резко развернувшись, мой собеседник метнул в меня кунай с привязанной к рукояти взрывной печатью. Затем кисти его рук окружило синее пламя. «Значит, именно так и выглядит техника скальпеля чакры в реальном мире», — подумал я, хлопнув в ладоши и выдохнув. Из моего рта вырвался порыв ветра, который не только погасил пламя, горевшее на краю взрывной печати, но и отбросил кунай обратно в Кабуто, попутно сбив того с ног, заставив прокатиться спиной по полу коридора почти два десятка метров. Забавно, что если потушить взрывную печать, то она не взорвется, мысленно отметил я, попутно составляя в своем уме план для быстрой, но легкой победы над Кабуто. Чакра вырвалась из моих стоп, не только толкнув мое тело вперед с гиперзвуковой скоростью, словно пулю, но и попутно окутав меня слоем белой дымки, которая свела на нет сопротивление воздуха, тепла и звука, что возникали при трении об окружающую атмосферу. Без этого большинство ниндзя убили бы себя прежде, чем хоть раз успешно применить любимую технику Учихи Шисуи. Техника телесного мерцания – это все равно, что хлеб с маслом для пользователя Шарингана, подумал я, когда мое тело во вспышке движения беззвучно возникло прямо над Кабуто, до сих пор лежащим на спине. Он явно был не в силах оправиться от неожиданной контратаки. Впрочем, судя по чакре, которая концентрировалась в его позвоночнике, затылке и ребрах, Кабуто уже приступил к лечению нанесенных его телу повреждений. Мне всегда было интересно, действительно ли кто-то вроде него может так легко пережить удар рассинганом в упор. И сейчас мне предстоит это проверить, размышлял я, пока в моей правой руке формировалась спиральная сфера из закрученных потоков синей чакры. «Аркх!» — завопил Кабуто, харкая кровью, когда моя правая рука опустилась вниз, а техника Ранга поразила приспешника Орочимару, превратив его грудь в кровавое месиво. Так и знал, Наруто все время сдерживался, а Рассинган на самом деле вопреки сюжету может кого-то убить, констатировал я, окинув умирающего Кабуто равнодушным взглядом. Итачи-сама, этот глупый подчиненный чем-то оскорбил тебя, поинтересовался Орочимару, выйдя из-за угла и остановившись всего в нескольких метрах от распростертого на земле тела Кабуто. В тот же момент с потолка упала маленькая белая змея, пытаясь вцепиться мне в шею. Я заметил ее заранее, но не из-за активного шарингана. Просто моя способность чувствовать чакру заметно улучшилась после приживления клеток Хаширамы. Прежний Итачи никогда бы не смог ощутить присутствие этой змеи и, вероятно, стал жертвой засады безумного ученого. Я хранил этот факт в секрете от Орочимару, потакая своей паранойи, но, видимо, не зря, размышлял я, глядя на голову безумного ученого своим мангекю шаринганом, но не находя там ядовито-зеленой чакры, отсутствие которой было следствием того, что воздействие катамацуками непонятным образом рассеялось. В то же время, мне пришлось поднять руку вверх, вырастив из ладони деревянный шип, который, выстрелив вперед, пронзил голову маленькой белой змеи, прибив ее к потолку. Я посмотрел на Орочимару с высокомерным видом и задрал подбородок, изображая типичное для членов клана Учиха холодное лицо. Для достоверности мне даже пришлось с пафосным видом скрестить руки на груди, подражая культовой сцене с первым появлением Мадары во время Четвертой мировой войны Шиноби. «Ну и что дальше?» – осведомился я, окинув безумного ученого презрительным взглядом. «Ты уже проиграл, Итачи-кун. Ку-ку-ку-ку!» – рассмеялся Орочимару, поведя себя как типичный злодей. Часть 12.1. Орочимару слишком наивен для безумного ученого, вновь подумал я, размышляя о том, какой шаг лучше предпринять дальше. Мне оставалось только надеяться, что Карин и Фуо еще живы, но маловероятно, что без моей помощи они протянули бы долго. Уж точно не после всех тех издевательств, через которые моему бывшему рабу пришлось пройти по их прихоти. Орочимару резко атаковал, оторвав меня от размышлений. Его руки превратились в десятки змей, которые, раскрыв пасти, пытались вонзить свои клыки в мою плоть. Не думаю, что он действительно рассчитывает победить меня только собственной силой. Значит, рядом должно быть подкрепление. Пришла ко мне в голову безрадостная мысль, когда я увернулся змеиных клыков, переместившись на примерно 30 метров по туннелю назад с помощью техники телесного мерцания. Хаен, ты угрожаешь мне, Орочимару. Ты действительно осмелился решить, что можешь быть угрозой для меня? Холодно спросил я, надеясь вновь спровоцировать его на драматическую реакцию, в результате которой безумный ученый раскроет мне причину своего восстания. Неожиданно, но моя провокация сработала. Он действительно разозлился и, скорчив свою уродливого вида морду, он гневно зашипел, словно змея. «Отныне твою судьбу решать мне», — яростно возразил Орочимару. «Судьба — это я», — пафосно ответил я, вновь немного приподняв подбородок и задрав нос в потолок. К моему удивлению, Орочимару неожиданно быстро успокоился, легко подавив свою вспышку ярости. Его хитрые глаза жадно блеснули, а выражение лица исказилось зловещего вида ухмылкой. «Еще нет, ку-ку-ку-ку», — заявил он со злым смехом. «В таком случае, это измена», — провозгласил я, цитируя небезызвестного канцлера Палпатина, разговор которого с магистром Винду напомнил мне мой собственный диалог с Орочимару. «Во время нашего общения я пытался использовать чакру, чтобы подчинить покрытый древесиной пол коридора под нашими ногами, но эта попытка закончилась безуспешно. Мне сразу же очень сильно захотелось узнать причину. Итачи-кун, ты пытался применить свою стихию дерева, не нужно больше стараться, теперь это невозможно. По моей просьбе белый змей-мудрец применила технику неорганической реинкарнации на всем убежище. Теперь твоя стихия дерева здесь практически бесполезна, как и стихия земли. Орочимару действительно хорошо подготовился, стоит отдать ему должное. Но это означает только то, что мне, возможно, придется придумать новый план для дальнейших действий. Однако, с моим нынешним уровнем сил сложно было воспринимать Орочимару в качестве законной угрозы. Он больше подходил на роль незначительной неприятности. Для меня Орочимару словно обычный комар. Летает вокруг, издавая мерзкие звуки, но не представляет непосредственной опасности для жизни. Раздражал, но угрозы не представлял. Цукиёми. Прошептал, активировав одну из техник Мангекю Шарингана. Ку-ку-ку-ку. Рассмеялся Орочимару, игнорируя мои попытки погрузить его разум в иллюзию. Ты обрел сильную защиту от гендзюцу, кивнул я, признавая достижение безумного ученого, поздравляю. И теперь у меня тоже есть шаринган, заявил он, когда его глаза окрасились в красные и приобрели три вращающихся тамаи. Насколько я знал, кроме меня, Саски и Обито больше не должно быть выживших членов клана Учиха. Мне пришлось сразу усомниться в том, что Орочимару каким-то образом пересадил себе глаза зомби, призванного с помощью нечестивого воскрешения. Но какие еще могли быть варианты? Конечно, существовала возможность того, что безумный ученый воссоздал шаринган искусственно или просто получил его от Данза. Но, как и в случае с моей прошлой догадкой, это отнюдь не решало проблему совместимости тела и глаз. Не говоря уже о том, что просто наличие шарингана не объясняет того, как именно Орочимару защитился от моего Цукиёми. Таким образом, возникает закономерный вопрос, который я не побоялся высказать вслух. «Мне интересно, чье тело ты забрал?» – спросил я задумчивым тоном. «Это тело недавно принадлежало ребенку, который называл себя Учиха Шин, и он считал тебя своим кумиром Итачи-кун», – усмехнулся Орочимару, когда я вспомнил знакомого мне по Боруто персонажа-фанатика, который поклонялся Итачи как богу и был одержим кланом Учиха и шаринганами. В тот момент у меня уже появилось примерное понимание того, почему моему рабу удалось вырваться из Катамацуками. Или на самом деле будет лучше сказать, что он не вырвался из сильнейшей иллюзии в мире, а скорее сама техника перестала функционировать. И случилось это примерно в то же время, когда Кура использовал Катамацуками на Хирука. Я специально запретил Орочимару менять тела, опасаясь, что таким способом он выйдет из-под контроля Катамацуками. Вместо этого Орочимару должен был противостоять любым попыткам вывести его из Гиндзюцу. Мне пришлось отдать похожий приказ Хирука, заодно запретив ему использовать свою стихию тьмы на собственном теле. Иначе бы этот карлик смог просто превратить зеленую чакру, которая составляла Катамацуками, в свою собственную, как он это способен сделать с поглощенными техниками других ниндзя. С учетом этих фактов, Орочимару не смог развеять технику глаз Шисуи самостоятельно, будь то намеренно или случайно. И это означает, что у Катамацуками обнаружилась еще одна большая слабость. Похоже, что эта техника просто не может поддерживать свой эффект более чем на одном человеке одновременно. Впрочем, возможно, что для глаза, который достался Данза, это правило совсем не актуально. «Вот значит, как ты освободился 7 дней назад», – предположил я. В ответ на мои слова Орочимару радостно кивнул. Затем он, скорчив отвратительного вида улыбку на губах, с гордым видом заявил: «Итачи-кун, это был мой не единственный подарок для тебя. Сегодня ты увидишь реликвию клана Учиха, которая является сильнейшим оружием в мире. Эта вещь принадлежала самому мудрецу шести путей, как и другое сокровище, дарующее мне сильнейшую защиту». В руках Орочимару возникли объекты, состоящие из пурпурного света. Хотя они и выглядели немного иначе, чем я запомнил, но это без сомнений были зеркало Ито и меч Тацука, хотя последний все еще имел форму бутыли, которую он держал в правой руке. В левой руке Орочимару удерживал круглый щит, словно созданный из наложенных друг на друга 4 аметистовых колец. Я искал их всю свою жизнь, но 5 дней назад Шин нашел эти сокровища вместо меня и принес мне, заявил он, раскрыв рот и глупо болтая своим длинным извивающимся языком в воздухе, пока его слюна капала на пол, сформировав немалых размеров лужу. В тот момент мне пришлось приложить сознательные усилия, чтобы сохранить в желудке данго, которое я недавно съел, остановившись в деревенской закусочной, расположенной по соседству с убежищем Орочимару. Но внутренне я скривился от отвращения, ведь этот безумный ученый сегодня был отвратителен, как никогда раньше. «Хаен», — высокомерно сказал я, вновь решив сыграть роль типичного учихи, который был склонен всегда недооценивать своих противников. «Это меч Тацука и зеркало Ито, и с ними я непобедим», — сообщил Орочимару гордым и нетерпящим возражений тоном. Его руки удлинились и на огромной скорости устремились вперед, все еще сжимая пару драгоценных реликвий. Из горла аметистовой бутыли потекло пурпурное пламя, сформировав клинок длиной около 2 метров, а расположенное под ним зеркало Ито преградило мне путь вперед, не позволяя атаковать Орочимару. «Туннель слишком узкий, я даже не могу призвать Сусанаа, если не хочу устроить обвал и не могу атаковать, так как зеркало Ито все равно блокирует возможность сделать это, попутно защищая Орочимару от Цукиёми и других иллюзий», — подумал я, переосмыслив окружающую ситуацию. «Джуга крушить!» — послышался позади меня знакомый вопль. Я повернул голову, так чтобы не только следить за Орочимару, но и наблюдать за несущимся на меня Джуга, который уже полностью успел войти в свою безумную версию режима мудреца. Вопреки моим ожиданиям, тело безумца окружало не только коричневая чешуя, но и пылающая словно пламя, темно-синяя чакра. Он выпил воду героя, а ведь я специально забрал ее, планируя использовать как козырь для борьбы с Ишики и Кагуи. Мне даже пришла мысль в голову дать Орочимару изучить ее, чтобы попытаться воссоздать искусственно больше пригодных для использования экземпляров. Печально вздохнул я, почувствовав внутри Джуга уже знакомую мне чакру.